Мальчик покраснел и повернулся к хозяину. — Он хороший мальчик, — поспешил вмешаться тот, — и умненький. Такие слова знает, каких мы с тобой не слышали. Рэдклифф был раздосадован. — А ну, кац, по второму, — велел он. И когда хозяин укатился за новым стаканом пива, Сэм дружелюбно сказал мальчику. — Не хотел тебя дразнить. — Ты из каких краев? — Из Нью-Орлеана. Я уехал оттуда в четверг, сюда приехал в пятницу, а дальше никак. Никто меня не встретил. — Вон что, — сказал Рэдклифф. — К родственникам едешь в Нун-Сити? — мальчик кивнул. — К отцу. Буду жить с ним. Рэдклифф поднял глаза к потолку, несколько раз пробормотал «Нокс», потом недоуменно помотал головой. — Нет. — Никого, по-моему, не знаю с такой фамилией. — Скажи, а ты не ошибся адресом? — Нет, — ответил мальчик, ничуть не встревожившись. — Спросите мистера Катца, он слышал об отце. Я показывал ему письма и... Подождите, он побежал между столиками в глубину сумрачного кафе и вернулся с громадным жестяным чемоданом, судя по его гримасе, очень тяжелым. Чемодан был весь покрыт яркими, но потертыми наклейками из самых дальних мест на свете. Париж, Каир, Венеция, Вена, Неаполь, Гамбург, Бомбей и так далее. Странно было видеть такой предмет жарким днем в захолустном городке Парадайз Чепел. — Ты побывал во всех этих местах? — спросил Рэдклифф. — Не-е-е. — ответил мальчик, возя со старым кожаным ремнем, скреплявшим чемодан. — Это дедушкин. Дедушка был майор Нокс. Вы, наверное, читали о нем в книжках по истории. Он был известным человеком в гражданскую войну. В общем, с этим чемоданом он поехал в свадебное путешествие вокруг света. — Вокруг света? — на Рэдклиффа это произвело впечатление. — Богатый человек был, а? — Ну, это было давно. Мальчик порылся в аккуратно сложенных пожитках и вынул тонкую пачку писем. Вот они. Перед тем, как раскрыть письмо, Рэдклифф повертел его в руках, наконец осторожно вынул неловкими пальцами тонкий зеленый листок и, шевеля губами, стал читать. Эдв, Эр, Сансом, Эск, Скалис, Лендинг, 18 мая 1900. Любезный Эллен Кэндл. Благодарю вас за столь скорый ответ на мое письмо. Он пришел обратной почтой. Да, действительно, получить известие от меня после 12-летнего перерыва несколько странно. Но, уверяю вас, столь долгое молчание вызвано было уважительными причинами. Однако, прочтя в «Таймс-Пикиюн» на воскресный выпуск, который мы подписаны о кончине моей прежней жены, да упокоит Господь ее добрую душу, я тотчас рассудил, что единственным достойным решением будет вновь вернуться к моим родительским обязанностям, неотправляемым, увы, уже столько лет. И моя нынешняя супруга и я были рады, более того, совершенно счастливы, узнав, что вы готовы пойти навстречу нашему желанию, хотя, как вы заметили, ваше сердце будет разбито. И мне ли не понять всю тяжесть вашей жертвы? Если сам я испытал подобные чувства, когда был вынужден после той ужасной истории покинуть моего единственного и бесконечно дорогого мне ребенка в младенческом возрасте. Но все это дело прошлое. Будьте покойны, моя добрая леди. Мой сын найдет у нас в Лендинге красивый дом, здоровую пищу и культурное общество. Теперь, что касается переезда. Нам бы очень хотелось, чтобы Джоул прибыл сюда не позже 1 июня. Из Нью-Орлеана он должен доехать на поезде до Биллокси, в каком пункте сойти и приобрести автобусный билет до Парадайз-Чепела, города в 30 километрах к югу от Нун-Сити. В настоящее время мы не располагаем моторным экипажем, поэтому лучше всего, если он заночует в ПЧ, где над кафе «Утренняя звезда» имеются номера, а потом уже будет доставлен к нам. Присовокупляю чек для покрытия расходов, с которыми это может быть сопряжено. Уважающий вас Эдв Р. Сансом. Рэдклифф, озадаченно хмурясь, вздохнул и засунул письмо в конверт, как раз когда подоспел хозяин с пивом. Шофера привели в недоумение две вещи. Во-первых, почерк. Коричневый, цвета засохшей крови, кружево завитушек. Витиеватый «Н» с изящными кружочками вместо перекладин. Что это к черту за мужчина, который так пишет? И, во-вторых, если папа твой Сансом, почему ты назвался Ноксом? Мальчик смущенно потупился. Да вот, он взглянул на Рэдклиффа с упреком, словно шофер у него что-то отнял. Они развелись, и мама всегда звала меня Джоулом Ноксом. Милый, — сказал Рэдклифф, — зря ты ей разрешал. Запомни, отец есть отец, что бы ни было. Мальчик просительно обернулся теперь к хозяину в поисках поддержки, но тот, избегая его взгляда, отошел, чтобы обслужить другого посетителя. — Я его никогда не видел, — сказал Джоул, бросив письмо в чемодан и застегивая ремень. — А вы знаете это место, Скалис Лендинг? — Лендинг? Знаю, знаю. — Как не знать? Рэдклифф сделал большой глоток, зычно рыгнул и улыбнулся. — Будь я твой папка, спустил бы тебе портки, да влепил пару горячих. Потом допил стакан, шлепнул на стойку полдоллара, поднялся и, стоя на месте, задумчиво скреб щетинистый подбородок, пока часы на стене не пробили 4. — Ладно, сынок, давай двигаться, — сказал он и сразу направился к двери. Секунду поколебавшись, мальчик поднял чемодан и пошел за ним. — Не забывайте нас, — механически сказал им вдогонку хозяин. Машина была Ford Pickup. В кабине сильно пахло бензином и нагретой солнцем кожей. Мертвый спидометр окоченел на 30. Ветровое стекло было заляпано разбитыми насекомыми, покрыто дождевыми разводами, а по одной его половине лучами разбегались трещины. На рычаге скоростей красовался игрушечный череп, колеса. Тук-тук постукивали на спусках, подъемах и поворотах шоссе. Джоул забился в угол кабины и, облокотившись на подоконный выступ, обхватив подбородок ладонью, боролся со сном. С тех пор, как он выехал из Нью-Орлеана, ему и часа не удалось вздремнуть. Стоило закрыть, как сейчас, глаза, и оживали отвратительные воспоминания. Одно особенно донимало. Он стоит у прилавка в магазине, мать за ним, а на улице январский дождь застывает сосульками на голых сучьях. Они вместе вышли из магазина и шагали по тротуару молча. Он держал над матерью ситцевый зонт, а она несла пакет с мандаринами. Прошли мимо дома, где играл рояль. Музыка звучала грустно под пасмурным небом, но мать сказала, что песня красивая. И когда вернулись, мать уже напевала, но ее знобило, она слегла. Пришел врач и заходил ежедневно, больше месяца. И тетя Эллен была с ними, всегда улыбалась, и врач улыбался. А несъеденные мандарины съеживались в леднике. Когда все кончилось, он переехал к Эллен в убогие на 2 семьи дом у озера Понт-Чартрейн. Эллен, добрая и смирная женщина, управлялась с домом как умела. У нее было 5 своих детей-школьников, муж работал продавцом в обувном магазине, и денег едва хватало. Но на Джоула семья не тратилась, мать оставила ему небольшое наследство. Эллен и остальные обращались с ним хорошо, а он все равно злился и часто пакостничал. Например, дразнил двоюродную сестру Луизу, тупую на вид девочку, постарше его. Она была глуховата, а Джоул приставлял к уху ладони и кричал «Ась! Ась!», доводя ее до слез. Не дурачился и не участвовал в шумных играх, устраиваемых дядей каждый вечер после ужина. С удовольствием подмечал ошибки в речи родственников и сам удивлялся своему поведению, не меньше Кендаллов. Словно с зеленой пеленой зависти в глазах прожил он эти месяцы с запечатанными воском ушами. Все оказалось не таким, как на самом деле, и дни истаивали в бесконечных вымыслах. Перед сном Эллен любила почитать детям Вальтера Скотта, Диккенса, Ханса Андерсена, и однажды, холодным мартовским вечером, прочла «Снежную королеву».

А ты когда-нибудь бывал здесь? Не совсем здесь. Один раз мама взяла меня в Галфпорт. Там хорошо, море. Вчера я на поезде его проезжал. Нравится у нас. Джоулу почудилось в голосе что-то странное. Он взглянул на резкий профиль шофера, не замечена ли кража, но Рэдклифф, если и заметил, виду не подал. Как вам сказать? Тут по-другому. А по мне так никакой разницы. Всю жизнь отсюда не вылезал, вот и выходит. Здесь, как везде, ха-ха-ха.